Часть вторая. Свирепые объятия зимы. Окруженные и осажденные. Глава первая. Чего стоила душе ложь? На каждом шагу, с каждым вздохом, с каждой сводкой Совинформбюро, с каждым списком погибших, с каждой продовольственной карточкой. С той минуты, когда Татьяна открывала глаза, до того момента, когда забывалась тяжелым сном, она лгала. Она хотела, чтобы Александр перестал приходить. Ложь. Она хотела, чтобы он разорвал отношения с Дашей. Увы, очередная ложь. Больше никаких походов к Исаакиевскому. Неплохо. Ложь. Никаких поездок в трамвае, никаких каналов, летнего сада, луги, его губ и глаз, взволнованного дыхания. Хорошо, хорошо, хорошо. Ложь, ложь, ложь. Он был холоден. У него была сверхъестественная способность вести себя так, словно за его улыбающимся лицом, уверенными руками и выкуренной папиросой ничего не стояло. Никаких чувств, относящихся к Татьяне. Хорошо. Ложь. В конце августа ввели комендантский час. Продовольственные нормы опять снизили. Александр перестал приходить каждый день. Вот и хорошо. Ложь. Даже приходя, он был чрезвычайно внимателен к Даше, особенно в присутствии Татьяны и Дмитрия, и это хорошо. Ложь. Татьяна старалась как можно лучше играть свою роль, улыбаться Дмитрию, держать сердце в стальных клещах, и это ей удавалось. Ложь. Такое простое дело — разливать чай, и то было пронизано обманом. Наливать чай кому-то раньше, чем ему. Ее руки дрожали от напряжения. Ей мечталось вырваться из заколдованного круга, который представлял собой Ленинград в начале сентября. Вырваться из осады невзгод, страданий и любви, окруживших ее плотным кольцом. Она любила Александра. А, наконец, вот оно, хоть капля правды, за которую можно схватиться, как за соломинку. После похоронки на Пашу папа стал пить еще больше и редко ходил на работу. Его постоянное пребывание дома мешало Татьяне готовить, убирать, читать. Ложь не мешала, но раздражала. Невероятно. Единственным местом, где она могла обрести покой, была крыша. И даже это состояние нельзя было назвать покоем в полном смысле слова. В душе царил хаос. Выходя на крышу, она закрывала глаза и воображала, как гуляет без гипса, не хромая, под руку с Александром. Они шли по Невскому, к Дворцовой площади, потом по набережной, обходили Марсово поле, пересекали мост через Фонтанку, бродили по Летнему саду, снова возвращались на набережную, добирались до Смольного, потом мимо Таврического сада, до улицы Салтыкова-Щедрина, сидели на своей скамейке и возвращались домой по Суворовскому. Во время этих воображаемых прогулок ей казалось, что это и есть ее жизнь. Так она мечтала, сидя на крыше и слушая эхо артиллерийской канонады и взрывов. И состояние того, что снаряды рвутся не так близко, как в луге, служило слабым утешением. Ведь Александр тоже не был так близок, как в луге. Александр приходил все реже, по мере того, как условия жизни становились тяжелее. Татьяна тосковала по нему, умирая от желания побыть с ним наедине хотя бы минуту. Напомнить себе, что лето 41-го года не было иллюзии, что действительно было время, когда они гуляли по Ленинграду, а он смотрел на нее и смеялся. Теперь всем было не до смеха. «Немцы еще не в городе, правда, Саша?» В который раз спрашивала Даша за чаем, проклятым чаем. «А когда они придут, мы отбросим назад фон Лейба?» «Да», — неизменно отвечал Александр. Но Татьяна в это не верила. Очередная ложь. Бросив мрачный взгляд на Дашу, обнимавшую Александра, она старалась отвести глаза и спрашивала у Дмитрия, не хочет ли тот послушать анекдот. «Что?» Рассеянно отвечал тот. «Прости, Таня, я немного задумался». «Ничего страшного», — отмахивалась она, глядя на Александра, который улыбался Даше. Ложь, ложь и ложь. Но как ни старался Александр, Дмитрий не оставлял Татьяну в покое. Марина так и не перебралась к ним, а медсестры в больнице целыми днями обсуждали военные новости. Война уже не была чем-то абстрактным, что поглотило Пашу, что пожирало украинские села и города, губило людей, валилась бомбами на крыши англичан в их далеком чопорном Лондоне. Война подходила все ближе. Что ж, может, это и к лучшему, потому что больше так продолжаться не могло. Город, казалось, затаил дыхание. и Татьяна вместе с ним. 4 вечера подряд она жарила на ужин капусту, в которую лила все меньше масла. «Что за мерзость ты стряпаешь?» — возмущалась мама. «И ты называешь это едой?» — шипел папа. «Она совсем сухая, где масло?» «Я не смогла купить», — оправдывалась Татьяна. Новости по радио становились все более угнетающими. Татьяне казалось, что дикторы специально ждут очередного поражения советских войск, чтобы начать передавать сводку. После того, как в конце августа пала МГА, Татьяна слышала, что бои идут под Дубровкой. Мать Ирины Федоровны, бабушка Майя, жила в Дубровке, небольшом поселке за рекой, рядом с городом. 6 сентября взяли Дубровку. И вдруг Татьяна получила неожиданно хорошие новости, которые в последнее время стали так же редки, как масло в магазинах. Бабушка Майя переезжала к ним на 5-ю Советскую. К несчастью, Михаил, отчим мамы, умер от туберкулеза несколькими днями раньше, а когда немцы сожгли Дубровку, бабушке удалось пробраться в город. Она заняла одну комнату, а отец с матерью переехали обратно к Даше и Татьяне. «Больше никаких, пожалуйста, Таня, оставь нас». Бабушка Майя прожила в Ленинграде всю свою долгую жизнь и утверждала, что ей бы в голову не пришло эвакуироваться. «Здесь жила, здесь умру», — объявила она, разбирая те немногие вещи, которые удалось захватить. Она вышла за отца Ирины в начале века. После того, как ее муж пропал без вести на фронтах Первой мировой, замуж она больше не выходила и 30 лет прожила невенчанной с бедным Михаилом. Татьяна как-то спросила ее, почему она не вышла за Михаила, и та искренне удивилась. «А что, если мой Федор вернется? Что ж тогда будет, Танечка? Вот попаду я тогда в переплет». Бабушка была художницей. До революции ее картины висели во многих галереях. Но после 17-го года она зарабатывала себе на жизнь, рисуя агитационные плакаты. В ее доме в Дубровке повсюду были разбросаны блокноты с набросками натюрмортов и цветов. Бабушка пожаловалась Татьяне, что не успела спасти свои блокноты, но пообещала в скором времени нарисовать что-нибудь еще. «Может, яблочный пирог?» — с надеждой спросила Татьяна. «Хорошо бы сейчас есть пирог». На следующий день, 7 сентября, наконец явилась Марина как раз к ужину. Отец ее погиб в бою, сгорел в танке, собранном им же самим. Дядю Бориса любила вся семья Метановых, и смерть его стала бы страшным ударом, не будь потеря Паши еще слишком свежа. Мать Марины по-прежнему лежала в больнице, медленно умирая от почечной недостаточности. По крайней мере, это несчастье не имело никакого отношения к войне. Иногда Татьяна сама удивлялась своей наивности. «Как может все происходящее в эти дни не иметь никакого отношения к войне? Сначала дядя Миша, теперь тетя Рита». Было что-то универсально несправедливое в том, что люди умирали вне зависимости от воздушных налетов и окопов, вырытых добровольцами. Папа уставился на чемодан Марины. Мама уставилась на чемодан Марины. Даша уставилась на чемодан Марины. Только Татьяна воскликнула. «Маринка, давай я помогу тебе разобрать вещи». Папа спросил, надолго ли к ним Марина, и Татьяна ответила, что по всей видимости да. «По всей видимости...» «Папа, отец Марины скончался, твоя сестра в больнице, она может побыть с нами?» «Таня», — мешалась Марина, — «разве ты не сказал дяде Гоше, что пригласила меня?» «Не волнуйтесь, дядя Гоша, я взяла карточку». Отец полоснул Татьяну злобным взглядом, и мать, и Даша. «Давай разберем чемодан, Марина», — повторила Татьяна. Этим вечером случилась маленькая неприятность. Девушки оставили ужин на плите, а когда вернулись на кухню, обнаружили, что жареная картошка, лук и маленький помидор исчезли. Грязная пустая сковорода стояла на столе. Ко дну прилипло несколько ломтиков картофеля. Даша и Татьяна долго и безуспешно обыскивали кухню и даже вернулись в комнату, посчитав, что уже отнесли туда еду и просто забыли. Но картофель исчез. Разгневанная Даша потащила Татьяну по коридору, стуча в каждую дверь и спрашивая о картофеле. Жанна Саркова, растрепанная, с распухшим лицом и безумным видом, чем-то роднившим ее со Славиным, встала на пороге. «У вас все в порядке?» — участливо спросила Татьяна. «Прекрасно!» — рявкнула Жанна. «Картошка! К черту картошка! Мой муж исчез! Вы не видели его на греческом?» Татьяна покачала головой. «Я подумала, может, он ранен, его отвезли в больницу». «Где его могли ранить?» — спросила Татьяна. «Откуда мне знать, и не видела я вашей дурацкой картошки?» — выпалила она и хлопнула дверью. Славин, как всегда, лежал на полу, что-то бормоча. Его каморки воняло чем угодно, только не жареной картошкой. «Как он сможет прокормиться?» — покачала головой Татьяна. «Это не наша забота», — отрезала Даша. И Гленка вообще не оказалась дома. После смерти Володи, погибшего вместе с Пашей, сам глава семьи дневал и ночевал на заводе по переработке металлолома. Только вчера они получили вторую похоронную. Петька, их старший сын, был убит на Пулковских высотах. Остались младшие Антон и Кирилл. «Бедная Нина», — воскликнула Татьяна, когда они возвращались к себе. «Бедная Нина?» — фыркнула Даша. «Какого черта ты ее жалеешь? У нее еще осталось два сына. Счастливица. И вообще все они врут. Кто-то наверняка стянул наш ужин». «Вряд ли», — возразила Татьяна. «Жареный с луком картофель так просто не спрячешь». Метановым пришлось поужинать хлебом с маслом, и взрослые остались крайне недовольны. Отец накричал на девушек за то, что упустили ужин. Мать слезливо причитала. Татьяна помалкивала, помня предупреждение Александра держаться поосторожнее с теми, кто способен ее ударить. Решено было впредь не рисковать. Мама и бабушка унесли консервы, крупы, мыло, соль и водку из кухни и рассовали припасы по углам в крохотной прихожей. «Повезло еще, что у нас отдельная дверь в коридор», — ворчала мама. «Да чего же было глупо держать продукты на общей кухне?» Александр, который пришел позже и услышал о картофеле, посоветовал Метановым запирать черный ход. Даша познакомила его с Мариной. Они обменялись рукопожатием, глядя друг на друга куда пристальнее, чем позволяли приличия. Александр улыбнулся и обнял Дашу за плечи. «Так это и есть твоя двоюродная сестра Марина?» Татьяна едва заметно нахмурилась и пожала плечами, а потрясенная Марина безмолвствовала. Позже на кухне она спросила Татьяну. «Таня, почему Александр смотрел на меня так, словно где-то видел?» «Понятия не имею». «Он просто прелесть». «Ты так думаешь?» — осведомилась неожиданно возникшая Даша, которая как раз шла в ванную, оставив Александра в коридоре. «Руки прочь, он мой». «Это правда?» — шепнула Марина Татьяне. «Наверное. Лучше вымой сковородку, ладно?» Отцу не слишком нравилось присутствие Марины. Нормы по студенческим карточкам были едва ли не самыми скудными, и он сетовал, что племянница их объедает. «Неизвестно, насколько хватит отцовской тушенки», — заявил он матери, пересчитывая банки. «Она твоя племянница, папа», — пробормотала Татьяна, боясь, что Марина услышит. «Дочь твоей единственной сестры».